«Ты станешь пустым», — завопил он. «Нет, я создал последний кристалл, крошечный, с одной единственной памятью. Кот, спящий у меня на коленях у камина в первую ночь в академии. Я стану неполным, а неполного тебе не нужно». И вонзил кристалл себе в грудь. Разрыв, боль, не физическая, экзистенциальная. Будто кто-то вырвал из меня куски души. Я видел лица друзей, но больше не чувствовал к ним ничего. Видел кота, и не помнил его имени. Но он завыл. Нет, его форма начала распадаться. Ты разорвал нас. Нет, я упал на колени. Я освободил их. Стремалы поднимались на ноги. Их кристаллы светились, как маяки, а он метался между ними, будто обжегшись. Они, твои воспоминания. Без них ты никто. Зато они, свободны. Кот прыгнул мне на плечо. Идиот. Гениальный идиот. Он ревел, его тело расползалось, как дым на ветру. Зеркала вокруг трескались, и из них вырывались другие, те, кого он поглотил раньше. Деревенские, маги, даже члены Совета Девяти. Ирма подошла ко мне, ее пальцы сжимали кристалл. «Мы помним, Алекс, мы сохраним тебя». «Нет», я покачал головой, «вы сохраните самих себя, потому что я уже почти не чувствовал ничего, кроме одного, он был слабее». Последний ход, тень билась в конвульсиях, ее когти царапали камень. «Я вернусь, возможно, я поднялся, но не через меня», и вырвал кристалл из груди. Он треснул у меня в пальцах, и он взвыл в последний раз. Зеркала взорвались, тьма рассеялась, а я забыл, кто я. Я стоял перед капсулой, наблюдая, как ее стенки мерцают в ритме магических импульсов. Год исследований, год проб и ошибок, год бессонных ночей, когда я забывал даже собственное имя, погруженный в формулы и руны. Но теперь она была готова. «Капсула Заря», — прошептал я, касаясь холодного стекла. Кот, свернувшийся на столе среди чертежей, поднял голову. Его глаза сверкнули в полумраке лаборатории. «Ты уверен, что это сработает?» «Нет», — честно ответил я. «Но если теория верна, то мы многое изменим». Капсула напоминала саркофаг из матового стекла, оплетенного серебристыми жилами магических проводников. Внутри — мягкое ложе, повторяющее контуры тела, а над ним — сложная сеть рун, вплетенных в материал. Они светились тусклым голубым светом, как звезды в миниатюрном небе. Теория была проста. Магия жизни – это не просто исцеление, это связь между поколениями. Если магическая сила родителей подобна реке, то ребенок – это ручей, который может либо впитать ее силу, либо остаться обычным. Но что, если усилить этот поток? Если создать среду, где магия будет не просто присутствовать, а вливаться в зарождающуюся жизнь с первых дней? 4 часа в сутки, пробормотал я, проверяя показатели на артефактном экране. Достаточно, чтобы переписать вероятность. Кот прыгнул на край капсулы, принюхиваясь. А если переборщить, ты же не хочешь, чтобы дети рождались с магией, которая разорвет их изнутри. Отсюда и ограничение. Я провел пальцем по строке с расчетами. 1-3 месяца. Потом система отключается. Этого достаточно, чтобы заложить потенциал, но не сжечь его. Дверь лаборатории скрипнула. Я обернулся. На пороге стояла Лина Рейнольдс, аспирантка кафедры магии жизни, с которой мы иногда обсуждали исследования. Ее рыжие волосы были собраны в небрежный хвост, а в руках она держала стопку пергаментов. «Алекс, ты опять не спал?» Ее голос звучал как смесь укора и заботы. «Сон, роскошь», — ухмыльнулся я. «Роскошь, без которой ты скоро превратишься в зомби». Она положила пергаменты на стол и подошла к капсуле. «И это та самая, да, Заря». Лина осторожно коснулась стекла. «Ты действительно думаешь, что это повысит шансы?» «Не думаю, знаю». Я нажал на руну управления, и капсула ожила. Стенки засветились ярче, а внутри заструился туман, конденсат магической энергии. Теория гласит, что магия в первые месяцы беременности – это как семя. Если дать ему правильную почву, оно прорастет. Если нет, останется в спящем состоянии. Но как ты проверишь? Лина скрестила руки. Ты не можешь просто взять и найти добровольцев? Я улыбнулся. Уже есть. Кот фыркнул. Ты забыл упомянуть, что эти добровольцы – пары из твоей же сети сопротивления. Лина подняла бровь. Ты используешь их как подопытных? Нет. Мой голос стал жестче. Я даю им шанс. Они сами пришли ко мне. Они хотят, чтобы их дети были сильнее, чтобы у них был выбор. Лина задумалась, затем кивнула. Хорошо, допустим, это работает. Что дальше? Дальше, я посмотрел на капсулу. Дальше мы меняем правила игры. Испытание. Первая пара пришла через 3 дня. Марк и Сера, он, бывший солдат, ставший кузнецом после ранения. Она, травница из глухой деревни. Оба, без магического дара, но их глаза горели надеждой. «Вы уверены?» – спросил я, пока Сера осматривала капсулу. «Да». Марк сжал руку жены. «Если есть хоть один шанс». Сера легла внутрь. Я активировал систему, и капсула запечаталась. 4 часа, не больше. Марк сел рядом, не сводя глаз с жены, а я наблюдал за показателями. Магический поток стабилен, энергия распределяется равномерно, биоритмы в норме. Все идет как надо, пробормотал я. Кот прыгнул на панель управления. Пока что, 4 часа спустя капсула открылась. Сера вышла, слегка шатаясь, но улыбаясь. Я чувствовала тепло, как будто что-то шевелится внутри. «Это магия», — сказал я. «Она теперь часть вас обоих». Марк обнял жену, а я записал первые данные. День первый. Успех. Тени прошлого. Ночью мне снова снились они. Тени. Зеркала. Голос изначального, шепчущий из глубин забытья. «Ты думаешь, что побеждаешь. Ты лишь играешь в Бога». Я проснулся в холодном поту. Кот сидел на груди, его глаз сверлил меня. «Опять он?» «Да». Я сел, потирая виски. «Он не исчез. Он ждет. Он всегда ждет». Кот спрыгнул на пол. «Но сейчас у тебя другая задача». Я взглянул на чертежи, разбросанные по столу. «Капсула. Будущее. Новая магия. Правда?» – прошептал я. И снова погрузился в работу. Прорыв. Через месяц у нас было 10 пар. Через 2 – 30. А на третий – Алекс. Лина ворвалась в лабораторию. Ее глаза сияли. «У Сера анализ». Я схватил пергамент. «Уровень магического резонанса плода. 74. Боже, я опустился на стул. Она работает». Лина села напротив. Ее голос дрожал. «Ты понимаешь, что это значит? Мы можем создать поколение магов. Не случайных, не избранных, запланированных». Я посмотрел на капсулу. «Или начать новую войну. Если Империя узнает, они уже знают». Мы обернулись. В дверях стоял декан артефакторики, его лицо было непроницаемо. «Совет кафедр требует отчета, император интересуется». Кот зашипел, я медленно поднялся. «Хорошо», я улыбнулся. «Пусть придут, я покажу им будущее». Я проснулся в холодном поту, сердце колотилось так, будто пыталось вырваться из груди. Кот сидел на моей груди, его зеленые глаза сверлили меня, словно видя сквозь кожу прямо в душу. «Опять он?» – спросил кот, и его голос звучал не так, как обычно, глубже, старше. «Да», – прошептал я, потирая виски, где пульсировала тупая боль. «Он не исчез, он просто изменил тактику». Кот прыгнул на подоконник, его силуэт вырисовывался на фоне лунного света. «Ты думал, что, разорвав связь, уничтожишь его?» Он повернул голову, и в его глазах мелькнуло что-то древнее, чуждое. «Он старше этого мира, Алекс. Ты не избавишься от него, просто спрятав свои воспоминания в кристаллы». Я сжал кулаки, чувствуя, как руны на костях отзываются слабым теплом. «Тогда что мне делать?» «То, что ты уже делаешь», — кот зевнул, но в этом жесте не было расслабленности. «Создавай новое, но будь готов к тому, что он ответит». «Ответит, он питается связями, Алекс. А что сильнее связывает людей, чем дети?» Ледяная волна прокатилась по спине. «Ты думаешь, он пойдет за ними?» Кот не ответил. Он просто смотрел в окно, где луна медленно скрывалась за тучами. «Проверь капсулу», — наконец сказал он. «И проверь тех, кто уже прошел через нее. Но Сера только начало. Проверь». Утро застало меня в лаборатории. Капсула Заря стояла в центре комнаты. Ее стеклянные стенки сверкали в первых лучах солнца. На первый взгляд, все было в порядке. Руны светились ровным голубым светом, магические проводники не показывали никаких аномалий. Но что-то было не так. Я провел рукой по поверхности капсулы, и в тот же миг на стекле проступил узор, тонкие, почти невидимые трещины, складывающиеся в знакомый символ. Кулак, тот самый, что был эмблемой сопротивления. «Это невозможно», — пробормотал я. «Возможно», — за моей спиной раздался голос Лины. Она стояла в дверях, ее лицо было бледным. «Алекс, ты должен увидеть это». Она протянула мне лист пергамента. На нем был список, имена всех пар, которые согласились участвовать в испытаниях. Рядом с каждым именем стояла пометка. «Видел сны, зеркала, голос. Все?» – спросил я, чувствуя, как почва уходит из-под ног. «Все?» – подтвердила Лина. «Они описывают одно и то же. Темное зеркало, голос, который предлагает выбор. Какой выбор? Они не помнят, но после пробуждения находят на теле следы. Какие следы? Лина молча развернула рукав своей блузы. На внутренней стороне запястья, прямо над веной, был шрам, тонкий, как бумажный порез, но идеально ровный. Руна. Та самая, что я наносил на кости. Он копирует тебя, прошептал кот, прыгая на стол. Он учится. Я схватил со стола артефактный сканер и поднес его к капсуле. Экран взорвался цифрами. Нет, я отступил, чувствуя, как ярость поднимается из глубины. Он здесь, в капсуле. Лина шагнула назад. Нет, в системе, в самой магии. Я развернул схему капсулы, показывая ей центральный узел. Видишь этот модуль? Он отвечает за фильтрацию магического потока. Он должен очищать энергию от любых внешних воздействий. И что? Он не работает. Вернее, работает, но пропускает его. Как? Потому что я проектировал его, основываясь на своих знаниях. А мои знания – это часть его. Лина побледнела. Значит, каждый, кто прошел через капсулу, подключен к нему. Да, боже. Я схватил со стола кристалл, один из тех, что использовал для хранения воспоминаний. Что ты задумал? Насторожился кот. Он хочет связи. Я сжал кристалл в кулаке. Я дам ему связь. Алекс, нет. Но я уже активировал руну. Кристалл вспыхнул, и в тот же миг капсула взревела. Стекло треснуло. Магические проводники вспыхнули, как порох, а из глубины устройства вырвался голос. Алекс, это был не я. Это был он. Ты не получишь их, прошептал я, чувствуя, как кристалл прожигает ладонь. Но они уже мои. Капсула взорвалась. Очнулся я на полу, в клубах дыма. Лина склонилась надо мной, ее руки дрожали. «Алекс, ты жив, кот?» Я попытался подняться. Здесь раздался его голос справа. «И я, кстати, в порядке. Спасибо, что спросил». Я перекатился на бок, откашлившись. «Что случилось?» «Ты слил систему», — сказал кот, подходя ближе. Его шерсть была покрыта сажей. «И, кажется, кое-что сжег». Я поднял голову. Капсула Заря больше не существовала. На ее месте остался лишь оплавленный каркас и лужа жидкого стекла. Но это было не самое страшное. На стене, прямо над останками капсулы, горел символ. Кулак. Только теперь он был не просто нарисован. Он был выжжен в камне. Он ответил, прошептал кот. Да, я медленно поднялся, чувствуя, как боль растекается по всему телу. Игра только начинается. Что будем делать? Я посмотрел на Лину, потом на кота. Мы меняем правила. Опять? Нет. Я ухмыльнулся. На этот раз мы уничтожаем игру. Записи из дневника Алекса де Муара. Спустя 3 дня после инцидента с капсулой. Он хочет детей, пусть получит их, но не таких, каких ожидает. Если Заря была семенем, то теперь нам нужен лес. И этот лес будет расти не из его магии, а из нашей. По нашим правилам. Кот сидел на столе, наблюдая, как я черчу новые схемы. Ты действительно думаешь, что это сработает? Нет, я провел рукой по пергаменту, но у нас нет другого выбора. И что это? Он ткнул лапой в центральный узел схемы. Сердце, ответил я, но не капсулы. Тогда что? Я посмотрел на него. Ты же говорил, что он старше этого мира. Да, значит, нам нужно нечто старше его. Кот замер. Ты не можешь быть серьезен. А почему нет? Потому что никто не знает, где это искать. Неправда. Я развернул карту империи, указывая на юг. Здесь, на краю карты, за пределами всех известных земель, был нарисован символ. Только чтобы отправиться за пустоши на юг, необходимо закончить магистратуру. На несколько месяцев меня из нее не отпустят, а за меньший срок, такую огромную территорию не исследовать. И стремалы мне тут не помощники. У них договор с империей, им еще год колесить по окраинам, доставляя магические услуги в самые отдаленные уголки империи. Дневник. Я знаю, где искать то, что старше его. Но если я ошибаюсь, это будет последнее, что я сделаю. И даже кот не сможет меня спасти. Глава 38. Защита магистра. Кафедральный зал Академии магии был переполнен. Высокие своды, украшенные фресками древних битв, дрожали от гула голосов. Сотни глаз, преподавателей, магов высших кругов, даже нескольких членов восстановленного Совета 9, были устремлены на меня. Я стоял за кафедрой, чувствуя, как холодный пот стекает по спине. Передо мной лежала папка с диссертацией. Капсула жизни. Теоретические основы искусственного усиления магического потенциала на пренатальном этапе. Толстый том, испещренный формулами, чертежами и результатами испытаний. Все, что осталось от проекта. Алекс де Муар, голос декана артефакторики прозвучал громко, заглушая шепот. Вы единственный, кто дошел до защиты в этом году. Остальные либо отсеялись, либо удовлетворились званием магов. Я кивнул. В голове проносились воспоминания. Месяцы бессонных ночей, взорванная лаборатория, лица тех, кто рискнул довериться мне. Приступайте. Теоретическая часть. Я развернул первый лист. Магия передается по наследству, но не линейно. Даже у сильнейших магов могут родиться дети без дара, и наоборот. Раньше статистика была такая: если оба родителя маги, то вероятность магического дара у ребенка 50%, если только один родитель маг, то вероятность 25%. Моя работа исследует возможность управлять этим процессом. Зал замер. Капсула Заря создавала контролируемую магическую среду для беременных, усиливая резонанс между матерью и плодом. Теоретически, это позволяло разбудить спящие магические гены даже у пар, где оба родителя – обычные люди. Доказательство, перебил маг из комиссии, старик с седыми бровями и холодными глазами. У меня нет действующей модели, но есть данные первых испытаний. Я поднял пергамент с цифрами. У 10 пар из 30 плод показал магический резонанс выше 50%. У одной – 74%. Шепот пробежал по залу. Вы утверждаете, что создали способ фабриковать магов. Это уже была женщина в синей мантии. Нет, я лишь усилил то, что уже было заложено природой. Но ваша капсула уничтожена, заметил декан. Почему? Я сжал пальцы. Правду сказать не мог. Техническая авария. Кот, сидевший у моих ног, фыркнул. Споры. Это опасно. Вскочил молодой преподаватель боевой магии. Если технологию украдут, любой сможет создать армию магов. Если ее украдут, парировал я, то лишь потому, что Академия не обеспечила защиту исследований. Вы предлагаете поставить магию на конвейер? Кто-то захохотал. Я предлагаю изучить то, что уже существует. Магия – не дар богов. Это часть природы, и мы можем ее понять. Богохульство. Прошипел старый алхимик. Наука, поправил я. Декан поднял руку, требуя тишины. Ваши расчеты, они точны, да. Но без действующей модели это всего лишь теория. Теория, которая уже работала. Вопросы комиссии. Они обрушились на меня лавиной. Как вы контролировали побочные эффекты? Каковы риски для матери и ребенка? Что, если плод не выдержит магической нагрузки? Я отвечал. Спокойно, методично, хотя внутри все горело. Каждый вопрос был как нож. Они не верили. Или боялись. Последний вопрос. Декан посмотрел мне прямо в глаза. Зачем это нужно? Я замер. Потом сказал правду. Потому что магия не должна быть привилегией избранных. Зал взорвался. Голос из прошлого. Вдруг дверь распахнулась. На пороге стояла Сера, та самая женщина, первая, кто прошел через капсулу. В ее руках был сверток. Я могу сказать, ее голос дрожал. Декан кивнул. Мы с мужем. Мы простые люди. Но наш ребенок, она развернула ткань. На ее руках лежал младенец. И его ладошки светились. Тишина стала оглушительной. Это невозможно, прошептал алхимик. Возможно, сказала Сера. Благодаря ему, все взгляды снова устремились на меня. Решение. Комиссия удалилась на совещание. Я остался один в центре зала, под тяжестью сотен глаз. Кот запрыгнул на кафедру. Ну что, гений, доволен? Еще нет. Они вернулись через час. Декан развернул пергамент. Алекс де Муар, ваша диссертация признана, но с оговорками. Какими? Академия берет проект под свой контроль. Все дальнейшие исследования, только с нашего одобрения. Я усмехнулся. То есть вы хотите похоронить его? Мы хотим обезопасить. Я посмотрел на Серу, на ее ребенка, потом на комиссию. Хорошо, они не ожидали такого. Вы согласны? Да. После, когда зал опустел, ко мне подошел декан. Ты играешь с огнем, Алекс. Я знаю, они боятся твоих идей, потому что идеи меняют мир. Он тяжело вздохнул. Ты получишь звание магистра, но за тобой будут следить. Пусть следят. Кот прыгнул мне на плечо. Что дальше? Я улыбнулся. Дальше, настоящая работа. Мне 21 год. Я сидел в своем кабинете на верхнем этаже торгового центра Арканории, закинув ноги на стол, и смотрел, как за окном медленно гаснет закат. В руке, бокал горячего глинтвейна, дорогого, того самого, что раньше пили только герцоги. Теперь я мог купить всю партию, если бы захотел. Магистр теоретической магии, самый богатый человек империи, что известно очень немногим, и, возможно, самый одинокий. Кот, свернувшийся на подоконнике, лениво приоткрыл один глаз. «Ну что, олигарх, упиваешься своим величием?» Я усмехнулся и отхлебнул глинтвейна. Подвожу итоги. Банк. На столе передо мной лежали отчеты. Банк Де Муара, крупнейший в империи. Кредиты, вклады, переводы, даже магические финансовые инструменты, о которых раньше никто не слышал. Но теперь у нас появились конкуренты, много конкурент. Каждый герцог захотел иметь свой банк, и вдруг заниматься этим стало незазорно для аристократа. И даже император после долгих раздумий учредил государственный имперский банк, куда заставил войти капиталом всех богачей империи. Право же назначать главу банка император оставил за собой. Герцог Вейн открыл свой банк, пробормотал я, пробегая глазами строки. Использует те же схемы, только с процентами выше. Украл, значит, зевнул кот. Не украл, перенял. Разница в деталях. Я отложил отчет. Конкуренция – это хорошо. Это значит, что система работает. Но они все еще пытаются подкупить моих клерков. А ты подкупаешь их клерков. Это не подкуп, это страховка. Кот фыркнул. Торговые центры. Когда-то мои торговые центры были революцией. Единое место, где можно купить все, от еды до артефактов. Теперь их копировали все, кому не лень. Герцогиня Лиар открыла лавки Лиар в 5 городах, сказал я, перелистывая страницу. Даже дизайн скопировала. Но без твоей системы логистики. Пока что. Я знал, что скоро украдут и это. Но суть была не в этом. Они думают, что главное – здание и товары. Но настоящая сила – в информации. Ага, кот потянулся. Твои смартфоны. Именно. Пока они торговали вещами, я продавал данные. Каждый покупатель в моих ТЦ оставлял след, что берет, как часто, на что тратит. И эта информация стоила больше, чем все их лавки вместе взятые. Заводы. Здесь было сложнее. Мои заводы работали почти без людей. Конвейеры, управляемые магическими кристаллами, артефактные станки, даже самонастраивающиеся печи. Но промышленный шпионаж – вещь упрямая. Герцог Торм уже запустил 2 завода по твоим чертежам, заметил кот. Да, но он использует рабский труд, и это его погубит. Я улыбнулся. Автоматизация была не просто для прибыли. Она ломала старую систему. Зачем платить сотням рабочих, если можно обойтись десятком мастеров? Аристократы этого не понимали. Они копировали станки, но оставляли 1000 крепостных, просто потому, что так принято. Их ждал крах, сопротивление. «Как там наши мятежники?» – спросил кот. «На самоокупаемости. Сопротивление больше не зависело от моих денег. У них были свои мастерские, свои каналы сбыта, даже свои банкиры. Молот пишет, что в нижнем квартале открыли еще 3 явочных пункта», – сказал я, просматривая письмо. «А тайная стража ищет, но пока безуспешно», – кот заурчал. «Значит, все идет по плану». «Не совсем. Я отложил письмо. Они стали системой, а системы бюрократизируются, забывают свои корни. Ты боишься, что они превратятся в тех, против кого боролись?» «Да, но это была проблема будущего. Друзья, Ирма, Гаррит, Лорен, Элиас, они все еще колесили по окраинам, выполняя контракт с Академией, лечили, учили, помогали и, конечно, вербовали. Ирма прислала отчет», сказал я, разворачивая еще один лист. «В деревне Черный Кряж нашли еще 5 с магическим даром. Твои кристаллы работают?» «Работают. Я создал их специально для стрималов, артефакты, которые могли выявлять скрытый магический потенциал. Теперь они находили таланты даже там, где Академия никогда не искала. Скоро у тебя будет своя армия магов», заметил кот. «Не армия, альтернатива, личная». Я откинулся в кресле и закрыл глаза. 21 год, богатство, власть, уважение. «Но, чего тебе не хватает?» — спросил кот, как будто прочитав мои мысли. «Вызова. Все, что я построил, теперь копировали. Все, что я создал, воровали. Империя адаптировалась. А значит, нужно было идти дальше. Планы». Я подошел к окну. Внизу раскинулся город, огни, крыши, дым заводов, мои заводы и моих конкурентов. «Что дальше?» — спросил кот. «Дальше», — я улыбнулся, — «мы меняем правила. Снова. Конкретнее. Во-первых, банк запускает новую систему, кредиты под 0% для ремесленников». Кот поднял бровь. «Ты разоришься?» «Нет. Потому что, во-вторых, мы монополизируем сырье». «Ага. В-третьих», — я повернулся к столу и развернул чертеж. «Новые смартфоны. Кот прыгнул на стол и уставился на схему. Это, да, они будут не просто передавать сообщения, они заменят магические артефакты. Ты хочешь обрушить рынок? Я хочу, чтобы магия стала доступной. Кот задумался. Академия тебя возненавидит. Они уже меня ненавидят. Итог, я поднял бокал. За что пьем? За тебя, кот зевнул. Самого упрямого человека в империи. Я рассмеялся и допил глинтвейн. За окном горели огни города. Моего города. Но где-то там, за горизонтом, ждал он. Дождь. Он стучал по крыше моего кабинета в торговом центре, ровный и бесконечный, как мысли перед трудным решением. Передо мной на столе лежала карта, старая, потрепанная по краям, с пятнами от кофе и воска. Юго-запад. Тот самый участок континента, где не жили люди. Где даже магия, казалось, вела себя иначе. Кот сидел на подоконнике, спиной к дождю, и смотрел на меня. «Ты серьезно собрался туда один?» Я провел пальцем по карте. Граница юго-запада была обозначена пунктиром, как будто сам картограф не был уверен, где она проходит. Не совсем один. «О, значит, я все-таки нужен, ты исключение!» Кот фыркнул, но в его глазах мелькнуло что-то похожее на удовлетворение. «Подготовка. Я начал готовиться месяц назад. Оружие. Не просто артефакты, а то, что могло работать вне магической системы. Клинки из черного кристалла», — сказал я, проверяя заточку. «Они режут даже без активации, потому что сделаны из того же, что и он». Кот понюхал лезвие. «Да, я не знал, что именно скрывалось в юго-западе, но если там было что-то старше изначального, то обычная магия могла оказаться бесполезной. Защита. Мой плащ был прошит серебряными нитями, не для красоты. Каждая нить вела к крошечному кристаллу, заряженному на разрыв связи. Если там есть что-то, что питается магией, объяснил я, этот плащ станет моим щитом, или гробом, если кристаллы сработают против тебя. Оптимист, как всегда. Источники. Я перечитал все, что мог найти о юго-западе. Там не живут люди, цитировал я старый отчет Академии. Растительность агрессивна, животные не поддаются классификации. То есть там есть что-то, что отпугивает даже магов, или поглощает их. Я закрыл книгу. Прощание. Перед отъездом я оставил письма. Ирме. Если я не вернусь через 3 месяца, передайте молоту управления банком. Гарриту. Продолжайте искать таланты, особенно среди детей. Лорену. Не взрывай мои заводы, даже если очень хочется. Элиасу. Пригляди за котом. Кот, прочитав последнее, оскорбленно поджал хвост. Я не нуждаюсь в няньке. Это для моего спокойствия. Ты же знаешь, что он меня боится. Я улыбнулся. Именно поэтому. Дорога. Мы выехали на рассвете. Мой транспорт был необычным. Ни карета, ни лошадь, а механический скакун, созданный на одном из моих заводов. Без магии, только шестерни и пар. Ты хочешь произвести впечатление на местных? Поинтересовался кот, устроившись у меня за спиной. Я хочу не зависеть от магии. Юго-запад континента находился в 5 днях пути на моем механическом скакуне от границ империи за пустошами. Первые 2 недели мы ехали по знакомым дорогам, мимо деревень, полей, даже поры небольших городов. Но на 3-й неделе все изменилось. Граница. Растительность стала гуще. Деревья, выше, их стволы покрыты мхом и чем-то похожим на кровоточащую кору. Это неестественно, пробормотал я, останавливая скакуна. Нет, согласился кот, но и не магия. Я слез и подошел к ближайшему дереву. Его кора была теплой на ощупь, как живая плоть. Ты чувствуешь? Да, тишину. Ни птиц, ни насекомых. Только шелест листьев, будто лес дышал. Дальше идем пешком. Мы оставили скакуна на границе и двинулись вглубь. Первая аномалия. Через час мы наткнулись на руины. Ни дома, ни крепости, что-то вроде алтаря, сложенного из черного камня. На его поверхности были выгравированы символы, но не руны, а нечто более древнее. «Ты понимаешь это?» – спросил я кота. Он долго смотрел, затем медленно покачал головой. «Это не язык, это следы. Следы чего? Того, что было здесь до нас». Я прикоснулся к камню и тут же отдернул руку. Он живой. Камень пульсировал, как сердце. Второй день. Мы шли глубже. Растительность становилась все агрессивнее. Лианы тянулись к нам, как щупальца, а цветы поворачивались, следя за движением. «Они наблюдают», — сказал кот, — «или готовятся к атаке». Ночью мы не рискнули разводить костер. Вместо этого я активировал крошечный кристалл. Он давал тепло, но не свет. «Расскажи, что ты знаешь об этом месте?» — попросил я кота. Он замолчал на долгое время. Здесь было что-то до изначального, что-то, что не должно было исчезнуть. А что случилось? Оно уснуло, и теперь просыпается. Кот посмотрел в темноту. Оно никогда не спало. Третий день. Сердце. Мы нашли его на рассвете. Огромное дерево, точнее, то, что напоминало дерево. Его ствол был черным, как уголь, а крона простиралась так высоко, что терялась в облаках. Вокруг ни единого звука. Это, да, кот впервые за все время говорил тихо. Оно старше изначального. Я подошел ближе. У основания дерева лежали кости. Не животных, людей. Жертвы? Нет. Посетители. Я протянул руку, но кот резко цапнул меня за запястье. Не трогай. Почему? Потому что оно помнит голос. И тогда оно заговорило. Ни словами, ни звуком, мыслями. Они ворвались в мою голову, как ураган. Ты пришел. Я упал на колени, сжимая голову руками. Алекс. Кот вцепился когтями в плечо, но боль не помогала. Ты знаешь, что ищешь. Что ты такое? Прошептал я. То, что было до. То, что будет после. Картинки вспыхивали в сознании. Древние города. Войны. Падение чего-то огромного. И тогда я понял. Ты не дерево. Нет. Ты корабль. Тишина. Затем, смех, который потряс землю. Да. Откровение. Оно пришло из другого мира. Из времени до магии. Из эпохи, когда другие правили этим местом. Изначальный. Он был частью тебя. Он был ошибкой. Неудачным экспериментом. Кот дрожал, прижавшись ко мне. Мы должны уйти. Нет. Я поднялся. Я хочу знать правду. Правда убьет тебя. Я рискну. Эпилог. Земля обетованная. Алекс де Муар стоял на вершине черного утеса, с которого открывался вид на бескрайние просторы юго-запада. Ветер гулял в его волосах, неся с собой запахи незнакомых цветов, сладких и терпких, как вино. Внизу раскинулись джунгли, густые, почти непроходимые, переливающиеся изумрудными и багровыми оттенками под лучами заходящего солнца. Он провел здесь месяцы. Сначала в страхе, потом в изумлении, а теперь с холодной, расчетливой уверенностью. Это место не было проклятым, оно было недооцененным. Открытие. Когда-то он думал, что юго-запад – это земля, где магия искажена, где природа отвергает человека, где само пространство сопротивляется вторжению. Но теперь он знал правду. Магия здесь была другой, не хаотичной, не враждебной, просто избыточной. Она пронизывала все – почву, воду, воздух. Она впитывалась в корни деревьев, в плоть зверей, в кровь насекомых. И от этого все здесь росло быстрее, становилось сильнее, агрессивнее. Но что, если найти способ контролировать этот поток? Эксперимент. Первые недели он потратил на то, чтобы просто выжить. Растения здесь не просто цеплялись, они и атаковали. Лианы с шипами, похожими на кинжалы, цветы, выпускающие облака парализующие пыльцы, деревья, чьи корни двигались, как щупальца. Но чем больше он наблюдал, тем больше понимал. Их агрессия – это не злоба, это реакция. Они защищались от магического дисбаланса. И тогда он попробовал первое. Он взял артефактный кристалл, обычный накопитель энергии, которые использовали маги империи для хранения избыточной силы, и воткнул его в землю. Кристалл взорвался через 3 минуты, перегруженный, но этого было достаточно. В радиусе 10 шагов трава перестала тянуться к нему, листья не шевелились, а цветы закрыли свои ядовитые бутоны. Магия вокруг стабилизировалась. Теория. Если юго-запад был переполнен магией, то решение было простым. Надо было ее потреблять, не подавлять, не уничтожать, просто использовать. Он представлял себе огромные заводы, работающие не на пару или ручном труде, а на чистой магической энергии. Поля, где урожай растет в 3 раза быстрее, потому что земля сама дает силу. Города, где каждый дом – это самостоятельный артефакт, регулирующий климат вокруг себя. Но сначала нужно было решить 2 проблемы. 1. Магические хищники. Звери здесь эволюционировали под воздействием избыточной энергии. Гигантские пауки – чьи сети проводили разряды молний, волки с клыками, способными прокусить сталь, орлы, чьи крики разрывали барабанные перепонки, их нельзя было приручить, их нужно было истребить. 2. Стабилизаторы. Обычные артефакты не выдерживали местной энергии, нужны были новые, более прочные, с системой автоматического сброса избытка, и у него уже были чертежи. План. Он сидел у потухшего костра, огонь здесь горел неестественно ярко и быстро прогорал, склонившись над картой. Юго-запад был огромен, примерно 1/3 самой империи, но его границы были естественными крепостями. Пустоши на севере, безводные, выжженные земли, где даже магия гасла под палящим солнцем. Горная гряда на востоке, неприступные пики, где ветра резали, как ножи. Море на западе и юге, неспокойное, с подводными рифами и течениями, которые разбивали корабли, не знавшие местных лоций. Если зачистить территорию от хищников и установить магические стабилизаторы, то здесь можно было построить новый мир. Без императора, без совета, без аристократов. Новый мир. За последний год юго-запад изменился до неузнаваемости. Там, где раньше бушевала неконтролируемая магия и рыскали хищные твари, теперь стояли деревни с крепкими каменными домами, окруженные полями, где колосилась пшеница, а в огородах зрели овощи, которых в империи не видели веками. Алекс провел здесь месяцы, исследуя, экспериментируя, строя. Сначала в одиночку, потом с помощью первых переселенцев. Но настоящий прорыв случился, когда к нему присоединились стремалы. Спасение. Кочевники с востока давно терроризировали окраины империи. Они нападали внезапно, сжигали деревни, убивали стариков, а молодых уводили в рабство. Имперская стража ничего не могла поделать, набеги были стремительными, а земли – слишком обширными. Но у Алекса был план. С помощью магических сканеров, разбросанных по пограничным деревням, он отслеживал передвижение кочевников. За день-два до набега в обреченное селение приходил кто-то из стремалов – Ирма, Гаррит, Лорен или Элиас. Они не тратили время на уговоры. «Завтра здесь будет резня. У вас есть выбор – погибнуть или уйти с нами». Как правило, жители и сами чувствовали приближение беды. Те, кто верил, собирали пожитки. Те, кто сомневался, оставались и навсегда исчезали в дыму пожарищ. Алекс открывал портал. Портал в новую жизнь. Разовые порталы были его изобретением, магические врата, которые работали лишь один раз, оставляя после себя лишь пепел от сгоревшего кристалла якоря. Никаких следов, никакой возможности для империи или кочевников выследить беглецов. Первые переселенцы ступали на землю юго-запада с опаской. Они ожидали диких джунглей, чудовищ, голода. Вместо этого их встречали каменные дома с теплыми полами, чистой водой, светящимися лампами и даже, боже упаси, самонагревающимися котлами. «Это рай», — шептали они. «Нет», — отвечал Алекс, — «это просто дом, настоящий, деревни будущего». Первые два десятка деревень он построил сам. Опыт возведения заводов пригодился, каменные стены складывались с магической точностью, крыши не протекали, а в каждом доме была своя кухня с артефактной печью, которая не требовала дров. Но главным чудом стали голоса из стен, магические коммуникаторы, встроенные в каждый дом. С их помощью жители могли вызвать лекаря, сообщить о проблеме или даже попросить совета у соседей, не выходя на улицу. «Это же смартфоны, только в стенах», — смеялся Гаррит, наблюдая, как старуха в одной из деревень осторожно тыкала пальцем в руническую панель и охала, когда из нее раздавался голос соседки. «Проще, чем смартфоны», — поправлял Алекс. «Здесь не нужно ничего нажимать, достаточно говорить. Кочевники теряют добычу». Сначала кочевники не понимали, что происходит. Они приходили в деревни, а там ни души, ни криков, ни борьбы, ни даже трупов. Просто пустые дома, холодные очаги и никакой добычи. Потом они начали злиться. Однажды отряд всадников нагнал группу беженцев как раз в момент, когда Алекс открывал портал. Кочевники ринулись вперед, но стремалы встретили их градом магических стрел. «Бегите!» — крикнула Ирма, отступая к порталу. Последней она протащила за собой раненого мальчишку, а Алекс в тот же миг разорвал связь. Портал схлопнулся, отрезав преследователей. Кочевники остались ни с чем. Империя в недоумении. В столице начали замечать странности. Целые деревни исчезали без следа. Никаких восстаний, никаких следов насилия. Люди просто уходили. Император приказал тайной страже разобраться. Шпионы прочесывали леса, допрашивали выживших, рыскали в поисках сектантов или мятежников. Но Алекс был осторожен. Каждый портал открывался лишь на минуту. Каждый кристалл и якорь сгорал дотла. Каждый новый поселенец проходил через огненное кольцо. Магический обряд, стирающий следы имперских меток с их тел. Империя искала тени, а тени уже обрели новый дом, будущее. Сейчас на юго-западе жили уже сотни тысяч. Деревни росли, соединялись дорогами, обменивались товарами. Здесь не было герцогов, не было налогов, не было тайной стражи. Здесь были люди. Здесь, на юго-западе, рождалось нечто новое. Год первый. 100 деревень. Алекс де Муар стоял на краю очередной покинутой деревни, наблюдая, как последние жители исчезают в мерцающем синевой портале. Их лица, еще минуту назад искаженные страхом перед набегом кочевников, теперь отражали недоумение и робкую надежду. Деревянные дома с пустыми глазницами окон, брошенные плуги, даже собаки, скулящие у порогов, все это оставалось как мираж, который вот-вот растает под солнцем. «Еще одна», — пробормотал кот, свернувшись у его ног. 98-99, — поправил Алекс, разворачивая карту. Его пальцы скользнули по пометкам, десятки крестиков, отмечавших опустевшие поселения вдоль восточной границы. «Завтра возьмем последнюю». Империя еще не заметила. Кочевники, находившие лишь пепел да холодные очаги, грешили на духов пустошей. Но Алекс знал, 100 тысяч человек — это не просто цифра. Это налоги, которые перестали поступать в казну. Это опустевшие рынки, где некому было продавать зерно. Это трещина в фундаменте государства, пока еще невидимая, но уже неизбежная. Год второй. 200 деревень. Кот сидел на крыше нового дома в самом сердце юго-запада, деревне, которую переселенцы назвали Рассветной. Здесь не было грязи, характерной для имперских сел, не было кривых заборов и покосившихся изб. Дома стояли ровными рядами, улицы мостили камнем, а в центре возвышался зал совета, здание с высокими окнами, где каждый вечер собирались старейшины. «Они учатся быстрее, чем я ожидал», — заметил Алекс, наблюдая, как группа подростков тренируется с магическими кристаллами под присмотром Ирмы. «Потому что здесь магия не привилегия», — ответил кот. «Здесь она как воздух, но за пределами юго-запада буря уже начиналась. Имперские чиновники, присланные на восток для расследования, возвращались с пустыми руками. Деревни исчезали не только на границах, теперь пустоты возникали и в глубине провинций. Это не кочевники», — докладывал капитан стражи, его голос дрожал. «Ни следов борьбы, ни трупов. Как будто они просто испарились». Император приказал удвоить патрули. Алекс тем временем активировал 201-й портал. Год третий. 400 деревень. Элиас вошел в кабинет Алекса с лицом, похожим на пергамент. «Они начали ставить метки», — бросил он на стол сверток. Внутри лежала железная пластинка с выгравированным знаком орла, имперским символом. «Вживляют под кожу детям при рождении. Тайная стража проверяет каждую деревню». Алекс взял пластинку, ощущая холод металла. «Значит, игра окончена. Мы могли бы удалять их», — предложил Гаррит, но Алекс покачал головой. «Слишком рискованно. Если они поймут, что метки исчезают, догадаются, куда уходят люди». Той ночью он собрал стремалов в зале совета. «Четвертого года не будет», — сказал он. «Мы переселили 700 тысяч. Этого достаточно». «Достаточно для чего?» — спросила Ирма. «Для начала», — ответил кот с подоконника. «Тень над империей. В столице паника росла, как чума. 700 тысяч», — кричал министр финансов, швыряя отчет на стол. «Это треть доходов с востока. Где они?» Император молчал. Его советники шептались о проклятиях, о восстаниях, даже о вмешательстве богов. Но один человек, старый маг из Совета Девяти, знал правду. «Демуар», — прошептал он, разглядывая карту, — «это его рука». Но доказательств не было, лишь пустые деревни да слухи о земле за пустошами, куда уходят те, кому нечего терять. Прошло 5 лет, империя разваливалась, как гнилое яблоко. Восстания вспыхивали в провинциях, тайная стража тонула в крови, а император заперся в дворце, окруженный последними преданными магами. Алекс же стоял на башне нового города, сердца юга, и смотрел на горизонт. «Ты доволен?» — спросил кот. «Нет, это еще не конец». Внизу кипела жизнь. Дети смеялись на улицах, маги и простолюдины работали бок о бок, а на площади, где когда-то был алтарь изначального, теперь росло дерево, настоящее, не тень. «Что дальше?» — спросил Элиас. «Дальше мы строим», — ответил Алекс. «А они разрушают. И когда империя падет, юго-запад станет не убежищем для отчаявшихся. Он станет новой столицей мира, новая программа». Дождь стучал по крыше длинного барака, где стояли 20 девушек в одинаковых серых халатах. Они перешептывались, теребили края одежды, боялись поднять глаза. Алекс Демуар вошел, сопровождаемый котом и Ирмой. В воздухе запахло мятой чем-то металлическим, аромат магии жизни. «Вы все согласились добровольно», — сказал Алекс, обводя взглядом собравшихся. «Но, прежде чем начать, я хочу, чтобы вы поняли, это не сделка, это возможность». Одна из девушек, коренастая, с грубыми руками доярки, робко подняла руку. «А правда, что мы станем красивыми?» «Красивыми? Нет», — Алекс улыбнулся. Вы станете идеальными. Капсулы преображения. Капсула Заря была переработана. Теперь она не просто усиливала магический потенциал плода, она переписывала саму женщину. Первой вошла Марта, девушка с широкими плечами и грубым, обветренным лицом. Она легла на холодное ложе, сжала кулаки, но не заплакала. «Готовься», — сказала Ирма, поправляя ей на лбу магический контур. Стеклянная крышка закрылась. Внутри капсулы заструился розовый туман. Марта зажмурилась, и тогда началось преображение. Кости сжимались, принимая изящные изгибы. Мышцы перестраивались, становясь гибкими, как у танцовщицы. Кожа обновлялась, исчезали шрамы, ожоги, следы тяжелого труда. Через 3 часа крышка открылась. На ложе лежала другая женщина. «Боги», — прошептала Марта, касаясь своего лица. «Не боги», — сказал кот, прыгая на край капсулы. «Наука. Встречи с магами». Имперские маги не знали, куда их везут. Им говорили, что это особый бордель для избранных где-то на окраинах. Их привозили ночью, с завязанными глазами, под действием легких иллюзий Гаррета. «Выбирай», — шептал им в ухо хозяин заведения, один из людей Алекса. Перед ними стояли преображенные девушки, не просто красивые, а идеальные. Каждая, под тип мужчины, который ей предстояло соблазнить. Хрупкие блондинки для аристократов, пышные брюнетки для военных магов, рыжие с зелеными глазами, для тех, кто любил экзотику. Маги не сопротивлялись. Алекс обещал им 3 вещи. 1. Анонимность, никто в империи не узнает. 2. Безопасность, никаких болезней, никаких последствий. 3. Незабываемое удовольствие, благодаря рунам, вшитым в кожу девушек. Они не знали только одного. Каждый раз после близости девушка зачинала ребенка. С первого раза. Дети теневой империи. Через 9 месяцев в юго-западе родились первые 3000 младенцев. Они не плакали. Они смотрели, осознанно, будто понимая, что они необычные дети. «Руны на костях», — пробормотал Лорен, осматривая новорожденного. «Они все горят, потому что они наши», — сказал Алекс. Каждого ребенка помещали в модифицированную капсулу Заря. Теперь она не просто усиливала магию, а гарантировала ее пробуждение. Год 5. В Теневой Империи жило уже множество людей. Из них 1000 подростков-магов, найденных стремалами в глухих деревнях Империи, случайные дети залетных магов, 15000 детей-магов, рожденных от имперских магов, но уже на территории Теневой Империи, при помощи капсул жизни, 700000 жителей без магических способностей. Империя не замечала потерь. 20 лет спустя, солнце вставало над башнями Новой Арканории, столицы Теневой Империи, город, которого не было на картах, который не признавала ни одна держава, теперь простирался на десятки километров. Его улицы были вымощены светящимся камнем, дома строились по чертежам, в которых магия и технология сливались воедино, а в центре возвышался храм знаний, огромное здание, где учились дети нового поколения. Алекс де Муар, уже не молодой, но все такой же пронзительно холодный, стоял на балконе своей резиденции и наблюдал, как город пробуждается. Рядом, как всегда, свернулся кот, единственное существо, которое не изменилось за эти годы. «Ну что, правитель?» – проворчал кот, доволен своим экспериментом. Алекс не ответил сразу. Его взгляд скользнул по крышам, где играли дети, по площадям, где маги и простолюдины торговали, спорили, смеялись. «Это не эксперимент», – наконец сказал он. «Это жизнь, мода на магов. В Теневой Империи сложилась странная, почти невероятная традиция. Если 20 лет назад маги были редким, почти мифическим явлением, то теперь они были везде. Каждая третья семья мечтала, чтобы у них родился ребенок-маг. И не потому, что это давало привилегии, их не было, а потому, что это стало престижным. У Марты сын, маг, шептались на рынках. Говорят, уже воду вскипятить может без костра, а у Ивана дочь. В 5 лет книги сама читает. Магия перестала быть чем-то исключительным. Она стала обычной. «Подари мне мага». Девушки, замужние и нет, теперь открыто просили молодых магов о даре. «Ты же знаешь, как это работает», — ухмылялся 18-летний Данил, один из первых детей, рожденных по программе Алекса. «Один раз и готово». Его подруга, рыжеволосая Лика, закатила глаза. «Ты как мясник на рынке. Берите, пока свежие». «А что?» — Данил пожал плечами. «Зато честно, никто не притворяется, что это любовь». Их диалог подслушала пожилая женщина, торгующая пряностями. Она не осудила, она понимала. потому что ее собственный муж 20 лет назад тоже разрешил ей пойти к магу, и теперь их сын, рыжий и конопатый, как она сама, мог лечить сломанные кости одним прикосновением. Не тот отец, кто один раз молодец. Но самое удивительное было не это. Самое удивительное – реакция мужей. Они не ревновали. «Ну, подарила тебе жена ребенка от мага», – говорил один крестьянин другому, попивая сидр в таверне. «И что, ты его растил, ты его кормил? Ну да, вот и отец». Это стало народной поговоркой. Не тот отец, кто один раз молодец, а тот, кто воспитал. И это работало. Дети-маги росли в семьях, где было по 5, 7, 10 детей, и только один или двое из них обладали даром, и никто не считал их особенными, потому что они были братьями и сестрами. «Опасения Алекса, ты боишься, что маги станут элитой», — сказал кот однажды вечером, наблюдая, как Алекс просматривает отчеты. «Да, зря», — Алекс поднял глаза. «Почему?» «Потому что они уже не маги», — кот прыгнул на стол. «Они люди». И это была правда. В Теневой Империи не было класса магов. Был народ, ремесленники, крестьяне, торговцы, солдаты, которые иногда умели поджигать взглядом или лечить раны. Но это было не главное. Главное было то, что они не считали себя выше других, потому что выросли в одной избе с теми, кто не мог и искры высечь. 50 лет спустя, для Старой Империи, целая эпоха, для Теневой Империи, лишь шаг. Император Лордриан В., праправнук того самого правителя, который когда-то пытался уничтожить Алекса де Муара, стоял перед картой в тронном зале. Его пальцы сжимали край стола так, что костяшки побелели. «Они смеются над нами», – прошипел он. Его советники молчали. Теневая империя не просто существовала, она процветала. Ее торговые корабли, невидимые для имперских патрулей, проникали в самые удаленные порты. Ее агенты вербовали лучших ремесленников, обещая им свободу. Ее маги, проклятые маги, открыто появлялись в приграничных деревнях, исцеляя больных и демонстрируя чудеса, на которые имперские заклинатели были не способны. «Мы должны нанести удар», — сказал главный боевой маг, старик с лицом, изборожденным шрамами. «Иначе через 10 лет у нас не останется ни армии, ни народа». Император медленно кивнул. «Готовьтесь. 3 года подготовки». Старая империя готовилась. Они собрали весь свой магический потенциал. 5000 боевых магов, последних, кто остался верен трону. 50000 солдат, вооруженных артефактными мечами и щитами. 300 осадных машин, способных разрушать стены с расстояния в километр. Они изучали все, что знали о Теневой империи. Их маги сильнее, говорили разведчики. Но их мало. Их города не защищены стенами, докладывали шпионы. Они полагаются на иллюзии. Их народ изнежен, убеждали себя генералы. Они не знают настоящей войны. Они были уверены в победе. Они ошибались. День первый. Удар в пустоту. Армия Старой Империи пересекла границу юго-запада на рассвете. Маги-разведчики шли первыми, рассеивая туманы и разрывая иллюзии. Они ожидали ловушек, засад, магических мин. Но перед ними простиралась лишь пустота. «Где они?» — прошептал командующий. Ответ пришел с неба. Голос. «Вы объявили войну. Вы получили войну». И тогда земля заговорила. Тактика Теневой Империи. У имперских магов было в среднем 200 заклинаний в арсенале. У теневых – более 3000. И 200 в быстром доступе, которые они могли исполнить за сотую долю секунды. Первая минута боя. Имперские маги подняли щиты, ожидая огненных шаров или ледяных копий. Теневые маги применили заклинание «Молчание костей». Результат. Имперские маги онемели. Они не могли произнести ни слова, ни одного заклинания. Вторая минута. Солдаты бросились вперед, надеясь на мечи. Теневые маги активировали танец теней. Результат. Мечи проходили сквозь противников, как сквозь дым. Третья минута. Имперские генералы приказали отступать. Теневые маги использовали зов земли. Результат. Земля разверзлась, поглотив осадные машины. За 6 часов армия империи потеряла 90 магов, обессиленных и плененных, 30 солдат, дезориентированных, но невредимых, 100 техники, и ни одного убитого с обеих сторон. День второй, пятый. Игра в кошки-мышки. То, что последовало, нельзя было назвать войной. Это был разгром. 1. Имперские лагеря исчезали за ночь, просыпались, а вокруг пустота. 2. Припасы превращались в песок. 3. Карты менялись, ведя войска по кругу. Солдаты сходили с ума. «Это не магия», — кричал один. «Это дьявольщина». Но самое страшное было впереди. День шестой. Капитуляция. Император Лордриан В. стоял на балконе своего дворца, когда небо потемнело. Над столицей империи появились они, теневые маги. Не сотня, не тысяча, 10 тысяч. И в центре он, Алекс де Муар, старый, седой, но с глазами, полными ледяного спокойствия. «Ты проиграл», — сказал он. Император хотел что-то ответить, но слова застряли в горле, потому что в этот момент каждый житель столицы увидел в небе проекцию, карту нового мира, без аристократии, без империи, без рабства. 100 лет спустя, теневая империя больше не была тенью. Она раскинулась на весь континент, ее города сияли в ночи, словно звезды, брошенные на землю. Магия стала таким же обыденным явлением, как дыхание. Дети играли с элементалями на школьных дворах, крестьяне собирали урожай с помощью заклинаний роста, а в портах корабли с магическими двигателями бороздили океаны. Но Алекс де Муар знал правду. Изначальный не был побежден. Он был заперт, в глубине зеркал, в трещинах реальности, в снах магов. И его взгляд, холодный и ненасытный, все еще скользил по краям мира, ища слабину. Орден Стражей Порядка. Алекс стоял в круглом зале с высокими витражными окнами, через которые лился свет 100 голубых лампад. Перед ним выстроились 20 человек в серых мантиях, первые избранные. «Вы думаете, что магия – это дар?» – сказал он. Голос, несмотря на возраст, звучал четко, как удар клинка по камню. «Это не так, магия – это долг». Один из кандидатов, молодой маг с острым лицом, поднял руку. «А если мы не хотим быть тюремщиками, тогда вы свободны уйти», – ответил Алекс. «Но знайте, тюрьма уже существует, и кто-то должен стоять у ее дверей. Никто не ушел. Что такое стражи?» Орден не был похож на хранителей, тех самых бюрократов от магии, с которыми Алекс столкнулся в Академии столетия назад. Хранители верили в правила, в иерархию, в то, что изначального можно контролировать с помощью ритуалов и запретов. Стражи знали правду. Изначального нельзя контролировать, его можно только сдерживать. Поэтому они работали в тени. 1. Охотники за снами, маги, проникавшие в кошмары, чтобы запечатывать трещины, через которые просачивался изначальный. 2. Мастера зеркал, те, кто следил за отражающими поверхностями, уничтожая те, что начинали шептать. 3. Хроники, записывали каждое проявление изначального, ища закономерности. И самый страшный отряд. 4. Жнецы, те, кто убивал зараженных, потому что иногда изначальный находил слабое звено, и тогда единственным выходом было уничтожить его вместе с носителем. Искин. Алекс сидел в своей келье, когда перед ним материализовалась фигура. Человек? Нет. Сущность в плаще, сотканном из мерцающих цифр. «Ты стареешь», — сказал Искин. Его голос звучал как шелест страниц. «Все стареют», — ответил Алекс. «Даже я, ты исключение». Искин склонил голову. «Я выбрал тебя, потому что предыдущие потерпели неудачу. Хранители стали слишком жесткими, слишком слепыми. А стражи, они твои». Алекс закрыл глаза. «Он все еще сильнее нас, да, но ты хитрее. Ночь теней. Раз в 10 лет граница истончалась. В эту ночь стражи не спали. Они стояли на стенах цитадели, вглядываясь в темноту. Магические барьеры горели синим пламенем, отражая что-то, что пыталось просочиться из-за зеркал. Концентрация!» — крикнула Элира, капитан охотников за снами. Ее команда нырнула в коллективное сознание, как ныряльщики в черную воду. Там, в глубине, он ждал. «Вы устали», — шептал изначальный. «Вы не можете ждать вечно». Но стражи молчали, потому что знали, это не война, это караул, и он никогда не закончится.